Воитель и Верлам Мой вели передовой отряд штурмгруппы по темному и душному пространству славы Терры, через неестественно искривленные отсеки между покореженными и покрытыми плесенью переборками. Затхлая вода сочилась из щелей, и порывы влажного ветра, заблудившегося в останках корабля, звучали вздохами призраков. Омерзительные полоски черной плесени и лохмотья полуистлевшей ткани задевали их по шлемам, оставляя скользкие слизистые следы. Сгнившие и съеденные червями полы представляли немалую опасность, но Астартес не теряли времени и быстро пробирались к командной рубке. Постоянные донесения Сидыры через непрерывный треск помех информировали о продвижении головного отряда по безжизненному и пустому кораблю. Его группа была, по-видимому, совсем недалеко, но голос Люка постоянно пропадал, так что невозможно было разобрать каждое третье слово. Чем дальше они углублялись в чрево корабля, тем хуже становилась связь. «Эзекиль», — сказал воитель в микрофон Вокса на своем воротнике, — «доложи о своих успехах». Раздавшийся голос Абаддона был почти неузнаваем. Громкий треск и шипение превращали его слова в бессмысленное бормотание. «Движемся Чр-З-Лубу! У нас Флунг-Тель!» Хорус щелкнул по Воксу. «Эзекиль, проклятие!» Хорус повернулся к Веруламу. «Попробуй связаться с Эребом», — сказал он и снова занялся Воксом. «Маленький Хорус, ты меня слышишь?» Опять раздалось шипение помех, затем прорвался едва слышный голос. «Артиллерийская палуба! Медленно! Снаряды! Обезвредить! Двигаемся!» «Эриба не слышно», — доложил Мой, — «но он должен быть уже на противоположном борту корабля. Если помехи на таком небольшом расстоянии не позволяют говорить с рядом идущими воинами, то вряд ли Вокслинг пробьется через все судно». «Проклятье!» — снова бросил Хорус. «Ладно, давай двигаться дальше». «Сэр», — остановил его Мой, — «могу я высказать предложение?» «Если это предложение вернуться назад, забудь о нем, Верулам. Задета моя честь и доброе имя всего похода, и никто не сможет сказать, что я повернул назад». «Я понимаю, сэр, но капитан Локин, возможно, был прав. Мы подвергаем себя напрасному риску». «Вся жизнь — сплошной риск, друг мой. Каждый день, который мы проводим вне пределов Терры, — это риск. Каждое мое решение — тоже риск. Мы не можем не рисковать собой, иначе мы ничего не добьемся. Если капитан будет в первую очередь заботиться о сохранности корабля, он никогда не выйдет из порта. Ты хороший офицер, Верулам, но ты не веришь в возможности проявить героизм, как вижу ее я». «Но, сэр», — возразил Мой, — «мы не можем связаться с остальными группами и не имеем представления, что ожидает нас в глубине корабля. Простите, если я суюсь не в свое дело, но блуждание вслепую, чем занимаемся мы, не похоже на героизм. Это больше напоминает проверку догадок». Хорус наклонился к Мою. «Капитан, ты не хуже меня знаешь, что искусство войны состоит из построения предположений о том, что находится на противоположной стороне горы». «Сэр, я понимаю», — заговорил Мой, но Хорус не дал ему себя перебить. «С тех пор, как император назначил меня на пост воителя, люди постоянно указывают, что я должен делать и чего мне делать нельзя. Я устал от этого», — резко заявил Хорус. «Если кому-то не нравится мое мнение, что ж, это их проблемы. Я воитель, и я принял решение. Мы идем вперед». В темноте неожиданно раздался резкий свист статических разрядов, а затем голос Люка прозвучал так отчетливо, словно он стоял рядом. «Дьявол! Они здесь!» — крикнул Сидыры. А потом все перевернулось с ног на голову.